Глава 7. Уход за телом или «Долой мой Дадыра». Вам знакома такая сцена? Подруга ходила по магазинам и по пути домой заскочила к вам. И вот она ставит на стол элегантный бумажный пакет, полный красивых коробочек с тюбиками, ампулами и баночками. Крем для глаз, тоник, мягкое очищение, дневной крем, ночной крем. Ах да, еще, конечно, пилинги, один для лица и один для тела. И все это обошлось недешево, но чего не сделаешь для безупречного цвета лица и вечной молодости. Хорошо, что сегодня красоту можно купить, по крайней мере, так утверждает реклама. Именно она провоцирует нас на мысли. Неужели я разок не могу позволить себе вот это? И вообще, достаточно ли я вкладываю в уход за своим телом? А значит, в свою внешность и здоровье. Почему бы не попробовать средства с редкими водорослями или минералами? Или что-нибудь с блестящими частицами для соблазнительного мерцания кожи? Но для нашего кожного барьера и кислотной защитной мантии все это просто караул. Когда мы еще несколько сотен тысячелетий назад жили в лесах, охотились и занимались собирательством, мы не ведали ни о мыле, ни о креме для кожи вокруг глаз и ни о каких ампулах с гиалуронкой. Мы не пользовались дезодорантами и не брили ноги. С тех пор наша кожа не претерпела никаких существенных эволюционных изменений, только цвет ее изменился. Что ответила бы кожа, если бы ее без обиняков спросили, как часто она хочет принимать душ или мыться? Возможно, она бы ответила «максимум раз в неделю». А что же в действительности? Большинство из нас принимают душ минимум раз в день, а если вечером занимались спортом, то и два. При этом мы тщательно намыливаем все тело, моем голову шампунями, бреем ноги и подмышки, иногда область гениталий и торс. Мы используем жидкое мыло с ароматом лимона или неотразимого мужчины, богатое консервантами. Плюс красящие вещества, напоминающие нам море, зелень альпийских лугов или фруктовый салат. И прочая химическая трава, которая должна на радость нам пузыриться или пениться. Детям необходим запах клубники, аромат жвачки или блестки, как у феи. И что делает индустрия? Она не только продает нам все эти чудовищные продукты, но и тут же готовит для нас новые, призванные устранять дефекты, которые она сама же и творит всеми этими мылами и пенками. По иронии, на это заточены целые серии продуктов по уходу. Сначала обезжирить мылом, сверху вода для очищения лица, что преподносится не иначе, как укрепить или оживить. И тоже является выдумкой косметической промышленности. И, наконец, крем, чтобы восстановить жир и увлажнить. На такую атаку даже самая здоровая и выносливая кожа реагирует раздражением, сухостью, зудом, а иногда и контактной аллергией. Помните, что эпидермису нужно 4 недели, чтобы создать тончайший верхний слой кожи, несущий на себе весь защитный барьер. И что мы делаем? Мы разрушаем этот с таким трудом созданный барьер, постоянно выщелачиваем пенящимися, пахучими и разноцветными моющими средствами жиры, то есть строительный раствор между кирпичиками стены. А заодно поставляем в кожу дополнительные раздражители, ароматические красящие вещества, эмульгаторы, консерванты и множество аллергенов. Мы просто терроризируем свою кожу. Мой Дадыр. Да-да, мне понятны ваши возражения. Разумеется, наши представления о гигиене кардинально изменились с доисторических времен. Но не беспокойтесь, если вы здоровы, если вы не пробежали только что марафон футболки, купленный на барахолке, ваше тело пахнет не так уж и плохо. Люди воротят нос лишь от запаха старого высохшего пота. К сожалению, многим запах собственного тела кажется нечистоплотным. Нас пугает видимая грязь и невидимые бактерии. Мы носим в сумочке пузырьки с жидкостью для дезинфекции. И нам противен контакт с другими людьми. Кто-то из вас, вероятно, в общественных местах открывает двери локтем, чтобы не прикасаться к дверной ручке, или нажимает на спуск в общественном туалете ногой. С детства мы выучили на крышке унитаза не сидеть, а лишь нависать над ней. Боимся инфекции и моемся до дыр. Часто одно с другим тесно связано. Мы хотим перебить запах собственного тела ароматическими веществами, парфюмом. Я сама была недавно в одном таком храме запахов, хотела купить какой-нибудь хороший летний аромат. Не успела я войти в магазин, как ко мне с энтузиазмом подлетела продавщица и с очаровательным русским акцентом спросила: «Хотите, я вам сделаю облако?» Я не совсем поняла, что имеется в виду, но подумала, что сделать облако звучит красиво, и заинтересованно кивнула. Не успела я оглянуться, как она схватила какой-то флакон и широкими жестами начала опрыскивать меня с ног до головы каким-то супермодным парфюмом. Еще немного, и я бы задохнулась, но в последний момент мне удалось, что-то прохрипев, остановить ее и выскочить вон из магазина. Подозреваю, что многие считают это нормальным — сразу после душа окружить себя дымовой завесой. Этого не выдержит и коровья кожа, и уж никак не человеческая. Если вы не хотите отказываться от парфюма, то имейте в виду, что его лучше всего наносить на одежду или на волосы. Так вы подстрахуетесь от риска аллергической реакции на ароматические вещества. Так что давайте пойдем на компромисс. Ежедневный душ дозволен, если вы используете в основном воду. У воды нейтральное значение pH, и она не так сильно сушит кожу, как мыло. Если вы хотите использовать моющее средство, то есть гель для душа. Он ни в коем случае не должен иметь запаха и яркого цвета, и по возможности должен почти не пениться. Синтетическое моющее средство предпочтительнее классического мыла. Мыло производится из масел и жиров в сочетании с щелочью, а синтетические моющие вещества содержат искусственно созданные ингредиенты. Они лучше очищают и благодаря ухаживающим, влагосвязывающим и питательным маслам могут быть лучше подстроены под требования кожи. В них значение pH тоже регулируется в сторону большей кислотности. Любители мыловары, добавляющие в свое мыло биологически растительные масла, хотя и создают по сравнению с продающейся в супермаркетах продукцией менее раздражающее и более питательное мыло, но оно щелочное, а это не всякая кожа вынесет. Классическое щелочное мыло меняет кислотное значение pH нашей кожи вплоть до вредного показателя в 7-8 единиц. Коже нужно от 2 до 6 часов, чтобы с трудом восстановить свой pH-баланс. На это время здоровая бактериальная флора на коже остается беззащитной, долгим периодом регенерации радостно пользуются нежелательные микробы, то есть вредные бактерии и грибки, да и вирусы быстрее попадают в кожу. И все потому, что мы сами мылом вывели кислотную мантию из строя, и живущие на нашем теле бактерии-стражники теперь не могут нас защитить. Пахнет от того, кто мылится, потому что при нарушенном барьере начинают размножаться нехорошие микробы. Им созданы благоприятные условия, потому что значение pH изменилось. Эти микробы заменяют запах нашего тела, скажем так, не в лучшую сторону. Кислотный pH особенно важен, если ваша кожа и без того уже предрасположена к инфекциям, например, в складке между ягодицами, под грудью или в паховой области. Тут я подавно советую вам пользоваться кислотными моющими средствами и лучше всего в твердой форме, потому что с жидкими мы часто не знаем меры, и хорошо бы эти средства содержали парочку питательных веществ. Впрочем, нет никакой необходимости каждый раз намыливать все тело. Достаточно чуть более интенсивно обработать критические места – стопы, подмышки, область паха и ягодичную складку. Во всех других местах вполне можно обойтись только водой. Она прекрасно отмывает пот, пыль и отшелушенные клетки. А свой природный кожный жир, с таким трудом созданный в течение 4 недель, нам стоит вообще-то сохранять, а не выщелачивать мылом. Еще один совет по поводу сухой кожи и неприятных телесных запахов. Для здоровья кожи лучше принимать душ, чем ванну. И то, и другое рекомендуется делать быстро, используя относительно прохладную воду. Если часами лежать в пенистой ванне, кожа выщелачивается. Это видно по белесым покоробленным кончикам пальцев. Здесь кожный барьер вымыт и сморщен от воды. В таком случае для устранения ущерба, нанесенного защитному барьеру эпидермиса, требуется увлажняющий уход. Это подводит нас к теме крема. Руки и ноги особенно подвержены высушиванию, потому что здесь в общей сложности меньше сальных желез, и они небольшие по размеру. Эпидермальные жиры пополняются салом из желез, и то и другое смешивается в легкую эмаль, так что кожа приобретает бархатистый блеск. Кожного сала больше всего на голове, на лице, в ушах и на верхней части туловища, потому что там много больших и очень активных сальных желез. Если бы мы не столь активно обезжиривали свою кожу, было бы меньше необходимости наносить столько крема. Когда кожа стянута, зудит или покрыта мурашками, достаточно обработать кремом лишь пострадавшие места. На лице это, как правило, только скулы, иногда губы. Зато Т-зона, лоб, брови, нос и подбородок, как правило, настолько жирная, что крем здесь не нужен. А что насчет головы? И там действует волшебное средство – кожное сало. Известно ли вам, что волосы блестят от того, что стержень волоса гладкий? Его микроскопические чешуйки не топорщатся, как на еловой шишке, а гладко прилегают к волосяному стержню, потому что кожное сало головы выравнивает волосы, подобно кондиционеру, ухаживает за ними и к тому же придает изысканный блеск. Только при длинных волосах кончики недополучают сало, потому что они слишком далеко от сальных желез. И тогда кончики начинают сечься. То же получается, если мы слишком часто моем волосы, обесвечиваем их, красим, мучаем расческой или феном, или если волосы такой длины, что кончики постоянно болтаются по плечам. Мыть голову безвредно, только не стоит слишком усердствовать. Если у вас жирные волосы, и вы вынуждены мыть их ежедневно, используйте мягкий шампунь с кислым значением pH. Совет для родителей окружающей среды. Ополаскивание с уксусом, а это кислая среда, очень полезны для кожи головы и для красивого блеска волос. А за поврежденными кончиками волос можно ухаживать немного подогретым чистым маслом ши или же просто их отстричь. Внизу и наверху. Ну а теперь перейдем к щепетильной теме. Как мыть область между ногами? Там же быстро начинает пахнуть. Там близко стул, моча и прочие биологические жидкости. Будьте осторожны. В вульве и под крайней плотью находятся слизистые оболочки, как и во рту. Здесь не место ни мылу, ни моющим средствам, только теплая вода. Все загрязнения, выделения, моча, отшелушенные клетки растворяются в воде, поэтому только она и нужна. Или вы рот тоже намыливаете? Это разъедало бы слизистую и убивало бы защитную бактериальную флору, а в результате все бы зудело и воспалялось. Именно так происходит с теми, кто пытается вывести мылом запах своих пахучих желез, считая, что это грязь. Пахучие железы постоянно производят дополнительные эфирные масла, и человек попадает в порочный круг – мытье, зуд и, в конце концов, поход к врачу. Особенно чувствительным местом, как мы знаем, является анальный сфинктер. На нашем сфинктере тесно переплетены кожа и слизистые. Задний проход – розочка – очень чувствительно реагирует на откладывающиеся в складках остатки мыла. Здесь кожа прилегает к коже, воздух сюда не поступает, так что раздражающие ингредиенты мыла активно проникают в кожу. В результате зуд вплоть до анальной экземы, грибковой и бактериальной инфекции, о которых мы уже говорили в главе про складки тела. Так что если вы моете анальную складку мылом, то должны затем очень тщательно промыть ее большим количеством воды. Средства для интимной гигиены здесь не помогут, хотя у них очень кислый pH, примерно такой же, как в вагине, но если они вообще целесообразные, то только для внешней гениталии. Внутри только вода. А снаружи? Именно на лице, на самом видном месте мы хотим все сделать правильно. Понемногу и мужчины подтягиваются, задают вопросы об оптимальном уходе и о средствах против старения кожи. Между тем, есть некоторые особи, которых это не заботит. И это хорошо. Эти парни отнюдь не выглядят неухоженными, просто они оставляют свою кожу в покое. И поэтому она находится в полном естественном равновесии. В чем секрет этих детей природы? Они моют лицо лишь водой, только и всего. Потом вытирают ее полотенцем и готово. Утром или на ночь. Тоже могли бы делать и женщины. Полотенца вполне достаточно для удаления возможных остатков косметики, особенно если это не толстый, как штукатурка, слой, который к тому же не содержит минеральные масла. Остающиеся после умывания следы косметики на лице доставят коже меньше неудобств, чем дополнительный уход спиртосодержащей жидкостью для очищения, обезжиривающим лосьоном или мылом. Кроме того, если вы моете голову под душем, то пена от шампуня неизбежно попадает на лицо. Так что пресловутое глубокое очищение получается само собой. Глубокая очистка пор – это весьма сомнительное словосочетание. Наши поры такие, какие есть. Они не грязные. Они заполнены некоторым количеством кожного сала, клеток и парочкой благоприятных для жиров бактерий – молосизея фурфур и так называемыми бациллами акне, возможно, клещ демодекс. Все это может и должно оставаться там. Соскабливать это нельзя ни в коем случае. Все это ведет меня к размышлениям по поводу еще одного продукта, который никому не нужен – пилинги. Или вы думаете, что наши предки-неандертальцы пользовались пилингами? То-то. Когда мы говорили про шелушение кожи, мы видели, что здоровой коже не нужен уход трением, потому что ороговевшие клетки отпадают сами. Пилинги имеют смысл только тогда, когда кожа склонна к избыточному ороговению, что, как правило, встречается при акне. Во всех иных случаях они нужны лишь производителям и могут быть даже опасными, ибо дырявят защитный кожный барьер. Да, я знаю, что привела вас сейчас в замешательство, ведь косметолог рекомендует вам так много замечательных продуктов, в них суперингредиенты, и все они хорошо переносятся. Однако большая часть косметических процедур носит, к сожалению, лишь поверхностно-оздоровительный характер. На пару дней они удаляют чешуйки, если таковые есть, и оживляют роговой слой. Дольше эффект не держится. После очищения пор, что часто делается без всякой необходимости и в отсутствии медицинских показаний, риск воспаления даже возрастает, и тогда поры, причем на самых видных местах лица, выглядят совсем плохо. Даже самые дорогие действующие вещества, содержащиеся в изысканных сериях по уходу и омоложению, не попадают туда, куда им, собственно, нужно. Их не пускает наш прочный кожный барьер. Если вы все же не хотите отказываться от крема, выбирайте тот, что подходит для вашей кожи, а не тот, что стоит уйму денег и обещает золотые горы. Как это часто бывает, дорогое еще не значит лучшее. Особенно хорошо переносятся кремы, которые не забивают поры, не содержат минеральных масел, но зато содержат родственные коже липиды. Также очень хороши кремы с так называемой дермамембраной, структурой имитации жиров эпидермиса, которая довольно схожа с нашим кожным защитным барьером. Особенно они подходят для чувствительной кожи, потому что, в отличие от классических кремов, это не эмульсии. Эмульсии состоят из воды, масел и эмульгаторов, которые вымывают кожные жиры и могут вызвать аллергию. Помимо этого, липиды не забивают поры, что в избежании косметического акне особенно важно для кремов для лица. Моча для кожи. В отличие от лица, где много сальных желез, наше тело скорее склонно к сухости. Это касается рук и ног, а особенно ступней, ведь когда вы моетесь под душем, они стоят в мыльной щелочи. Интенсивно ухаживая за телом, не забывайте увлажнять ступни. Кремы с подобными эпидермису барьерными липидами хорошо переносятся и оставляют приятные ощущения на коже, потому что они не забивают поры и не провоцируют потливость. Но можно использовать и обычные липолосьоны из аптеки. В них гораздо меньше аллергенных добавок. Для сухой кожи особенно рекомендуется детский лосьон с добавкой «урея». Звучит по-научному, но за словом скрывается не что иное, как мочевина. Мочевина возникает в результате белкового обмена в нашем организме. У кого больные почки, у того уровень мочевины в крови повышен. Мочевина прекрасно связывает воду и выступает в роли нетоксичного естественного увлажнителя кожи, поэтому ее любят добавлять в косметику. В очень высоких концентрациях мочевина может размягчать роговые клетки, так что с ее помощью хорошо отмачивать роговевшую кожу на стопах, а в сверхвысоких концентрациях она поможет привести в порядок даже пораженные грибком утолщенные ногти. Чтобы извлечь пользу из мочевины, в прежние времена люди наносили на кожу непосредственно мочу, но это изрядно вонючий вариант, а чистая мочевина запаха не имеет и не содержит микробов. Сегодня лосьоны с мочевиной производят синтетическими методами. Дерматологи и аптекари рекомендуют их для всех видов сухости кожи. Однако при очень сильно поврежденной коже мочевина может жечь, так что прежде чем наносить средства с содержанием мочевины, сначала следует хоть как-то восстановить стабильность защитного барьера кожи. Масло. Ущерб по недомыслию. Я часто слышу от разных людей, что они нашли самое лучшее средство для ухода за телом – чистое, оливковое, органовое, тминное, миндальное или какое-либо еще масло. По рекомендации якобы истинного знатока – секрет для посвященных. Но и здесь я вам, увы, вынуждена испортить настроение. Масло хоть и жирное, но жидкое, а значит, оно, по сути, агрессивная очищающая субстанция и для ухода за кожей не подходит. Вспомните так называемый меконий – первородный кал. То есть первая липкая черная какашка новорожденного удаляется с кожи ребенка только с применением масла. Как и приставшая к коже твердая цинковая паста и водостойкая косметика. Беременные любят намазывать маслом тело и живот. Внимание! Отсюда сухие экземы из-за регулярного использования масла кожа сохнет. Покраснение, зуд, трещины, то есть экзема кракуелле гарантированы. Детей также любят с большой заботой умасливать, и этим по недомыслию вредят им, потому что ребенок теряет много влаги. К сожалению, есть еще много знахарок, которые упорно продолжают рекомендовать масло для детской кожи. Массажисты и физиотерапевты давно уже научены опытом. Вряд ли кто из них работает сегодня только с маслом. Чаще они применяют липолосьоны. Иначе грозит экзема на руках, а в долгосрочной перспективе и профессиональная непригодность. Специальными масляными ваннами для сухой кожи тоже следует наслаждаться с осторожностью. Не только потому, что сама ванна становится скользкой и можно навернуться так, что получишь через на мозговую травму. Такие ванны приносят пользу только, если они применяются правильно. Смысл в том, чтобы после того, как вы вышли из воды, на влажной коже осталась масляная пленка, слой, защищающий кожу от потери влаги. Эту пленку можно лишь легко промокнуть. Если вы будете усиленно вытираться, масло растворит кожные липиды. Так что вы ничего от такой ванны не выиграете, только наоборот. Более надежное средство увлажнения для сухой кожи – это жиросодержащий крем, мазь или липолосьон, а лучше всего с добавкой мочевины. Мой совет для тех из вас, кто является фанатом масла и сейчас недовольно ворчит. Вы можете примешать немного своего любимого масла в жирный крем или в мазь. Тогда вы будете использовать ценные жирные кислоты, но без присущего маслам вредного вымывающего эффекта. Или потребляйте масло с едой, таким образом вы будете кормить кожу изнутри. Контактная аллергия. Типичный сценарий фильма ужасов. Молодая мама задумчиво толкает коляску по магазину парфюмерно-аптекарских товаров. Она ищет что-нибудь очень нежное и мягкое для своего ребенка: мыло для купания, крем, мягкие салфетки для попки. И вот она доходит до полки со средствами по уходу за младенцами, где своих покупателей ждут батончики, тюбики и упаковки в постельных тонах. Она открывает бутылочку с лосьоном и делает глубокий вдох. Нет, не то. Он ведь совсем не пахнет. Открывает следующую бутылочку, нюхает. Да, чудесно пахнет. И опа, бутылочка в корзинке. Фатальная ошибка. Кому нужно приятное на запах ароматическое вещество? Хорошо ли оно для кожи ребенка? Или оно будет радовать запахом маму и папу? Собственно, ни то и ни другое. Ароматические вещества в косметических продуктах призваны прежде всего побуждать нас покупать. А на самом деле они, как и многие другие вещества, причина контактной аллергии. Как возникает контактная аллергия? В эпидермисе нет кровеносных сосудов, но есть важный контрольный пункт иммунной системы – бдительные клетки Лангерганса. На входе в верхний слой кожи эти клетки отлавливают аллергены, являющиеся для организма абсолютно ненужными веществами. Затем они аллергены дробят и порциями транспортируют их к лимфатическим узлам в качестве вещественных доказательств. В ответ на это лимфатические узлы приводят в действие целую армаду боевых клеток, включающую подразделение клеток-убийц и вспомогательных войск. Эта огромная иммунная армия очень мобильна. Она не только на месте самого контакта, но и успевает в отдаленные участки кожи. Вот, например, один случай. 7-летняя девочка получила в подарок первые в ее жизни наручные часы. Симпатичные такие, розовые. Малышка так радовалась, что не снимала часы ни днем, ни ночью, пока под часами не начался зуд, и родители не заметили покрасневшее уплотнение на коже, как раз под металлической поверхностью корпуса часов. Явный признак контактной аллергии на никель. Из-за пота и трения ионы никеля отделились от металла и проникли в эпидермис. Это они могут в легкую, потому что корпус часов подобен повязке из фольги. Под ней влажно, потому что пот не может быстро испаряться. Влага размягчила защитный барьер, и ионы-аллергены смогли проникнуть в кожу. Девочка с неохотой сняла розовые часики, но опасные процессы на коже продолжались. Зуд, покраснение и сыпь появились на новых местах. Сначала немного поодаль от места контакта с часами, а затем даже на запястье другой руки. Что же случилось? Элитивые бойцы иммунной системы решили уйти с участка контакта и перекинуться в другие места, причем с самыми лучшими намерениями. Ведь не угадать, не станет ли этот невежественный человек прикладывать предметы с аллергенами и к другим местам на своем теле. Т-лимфоциты, клетки, отвечающие за поимку аллергенов, очень мобильны и быстро передвигаются с одного потенциального фронта действий на другой. Поэтому воспаление может проявиться и там, где непосредственного контакта не было. Если не лечить локально выступившую экзему, позже может пострадать вся кожа. Это называют диффузной реакцией. При таком остром состоянии кожному врачу запрещено проводить тест на коже спины, ведь если аллергию вызвало одно из тестовых веществ, то дело может обернуться обширным пожаром. Наполненные водой маленькие зудящие пузырьки, прыщики и покраснения покроют спину. Если кожный барьер дырявый, опять-таки из-за слишком усердного мытья, кожа сухая или если средства дезинфекции нарушили естественный липидный слой, в эпидермисе возникают повторяющиеся проявления контактной аллергии. Реакция на никель – это классический случай, как и аллергия на косметику и парфюм. Нужно быть исключительно внимательным при покупках. Если у вас аллергия на что-то одно из этого топ-списка, аллергены могут коварно скрываться. Так никель может оказаться в составе кнопок на джинсах, дешевой бижутерии, корпуса часов, оправы очков, монет и ключей. И это лишь несколько примеров. Часто случается перекрестная аллергия и с другими металлосодержащими материалами, например, кобальт или хроматы. Используется в кожевенном производстве для дубления, поэтому при носке обуви без носков может появиться нехорошая зудящая экзема. Потребитель практически не может избежать аллергенных ароматических веществ, как бы он ни старался. Вы будете внимательно изучать список ингредиентов, но врага так и не распознаете. Он будет замаскирован под отдушку, ароматическое вещество или натуральные эфирные масла, в то время как на самом деле это будет дубовый и древесный мох, изоэвгенол, коричневый альдегид, гидроксицитрониннол, цинамильный спирт, лираль, фарнизол, линолол, бензилбензоат, эвгенол, перуанский бальзам лимонен, гераниол и тому подобные. Вы бы распознали их по запаху? Вряд ли. В принципе, на упаковке всегда должно стоять «без отдушек», только тогда вы можете быть уверены. Возмутительно, что европейское сообщество, хоть и предписывает обязательную маркировку для в общей сложности 26 потенциально аллергических ароматических веществ, но это предписание действует только начиная с определенной концентрации. К сожалению, для аллергии достаточно крошечных доз. К тому же постоянно разрабатываются новые отдушки, которых еще нет ни в каких предписаниях. Потом эти вещества в массовом порядке, причем поначалу без надлежащей проверки, попадают на рынок, а вместе с этим и на нашу кожу. Очень досаден для аллергиков еще и тот факт, что при контактной аллергии симптомы возникают в основном лишь через 48 часов после контакта с аллергеном. К этому моменту многие давно уже забывают, с чем соприкасалась их кожа. Неужели вы утром в понедельник вспомните, что в пятницу вечером пользовались тональным кремом своей подруги? И тут же еще одна дурная весть. Контактная аллергия очень привязчива. Если что-то у вас однажды вызвало аллергическую реакцию, то она будет то и дело возвращаться. Это из-за неутомимых и хорошо организованных клеток памяти, которые постоянно патрулируют ткани и при каждом новом контакте бьют тревогу. Поэтому очень важно быстро идентифицировать злоумышленника, чтобы в дальнейшем по возможности избегать контакта с ним. Для предотвращения контактной аллергии необходимо поддерживать здоровый кожный барьер. Старайтесь избегать прямого соприкосновения кожи с ароматизаторами, консервантами, красителями и металлами, кроме платины и золота самой высокой пробы. Кое-кто может предположить, что можно подстраховаться, используя биокосметику. Да, но, к сожалению, лишь условно. Некоторые растительные ингредиенты очень даже опасны, поскольку содержат многочисленные, частично еще неизвестные аллергены. Например, к потенциальным аллергенам относятся сложноцветные – арника, полынь, ромашка и тысячелистник, то есть именно те растения и экстракты из них, которые натуропаты наносят на раны и воспаление, аккуратно те места, где кожный барьер нарушен и которые поэтому особенно восприимчивы к аллергии. Вы можете заметить, что в этой связи понятие «лекарственное растение» может вводить в заблуждение. Ноги. Как правило, в парилке я стыдливо прячу шлепки под полотенцем. Оставить шлепки перед парилкой и босиком проковылять пару метров по теплому влажному полу, на котором до 1500 заразных частиц. Нет, это не для тех, кто знает, что такое грибок стопы. Периодически я за это подвергаюсь нападкам банных всезнаек, обслуживающего персонала и детей природы, приверженцев естественного образа жизни. Завзятые парильщики ссылаются на то, что сауна якобы улучшает защиту ног из-за повышенного кровоснабжения. Возможно, но я все же не без успеха заставляю их замолчать. Делаю невинное лицо, печально киваю и объясняю. Да, вы правы, но знаете, я лучше останусь в тапках, потому что у меня на стопах ужасный грибок и бородавки. Критики тут же брезгливо отворачиваются, замолкают и в то же время рады, что я защищаю окружающих от себя. При этом никто не обращает внимания, что в этом маленьком жарком помещении сидит энное количество действительно заразных обнаженных людей. Подошвенная бородавка и грибок стопы. По статистике, от вирусных бородавок или грибка стопы страдает от 30 до 50% людей. Грибком стопы нас щедро награждают окружающие. Неуязвимых нет. Статистика говорит, что в европейском рейтинге немцы занимают место где-то посередине. Процент заражений в зависимости от климата и региона от 5 до 80%. Инфекцию чаще всего можно подцепить на ковровых покрытиях в отелях, в общественных душевых, в бассейнах, особенно на трамплинах для прыжков и в раздевалках. И, конечно же, в саунах. Поры грибка относятся к самым живучим тварям, каких только можно себе представить. Они могут месяцами терпеливо ждать своего часа. При этом холод и жар им нипочем. Грибок стопы вызывают различные виды кожных грибков, и все они любят ороговевшие ткани. Особенно охотно он селится на прохладных, влажных ногах с температурой примерно 35 градусов на коже и на ногтях, поскольку там им есть чем поживиться. Для разведения грибков идеальны лыжные ботинки, тяжелая рабочая или вонючая спортивная обувь. Если вы ходите босиком, то шанс подхватить грибок от предшественника очень высок, если учесть, что зараженная стопа при каждом шаге теряет до 50 инфицированных роговых чешуек. Если у человека потные или мокрые после бассейна ноги, слишком сухие стопы из-за обильного мытья с мылом или применения дезинфекционных средств, или если защитные силы ослаблены нарушениями кровоснабжения, недостатком питательных элементов в крови, то этим грибным подонкам ничего не стоит преодолеть кожный барьер. Кожный врач ежедневно сталкивается с огромным количеством пациентов с грибком стопы. Неудивительно, что в свободное время нам на каждом углу мерещатся стопы с грибком. Поэтому порой трудно сидеть в сауне бок о бок с тремя десятками таких же потеющих, подсчитывая в уме, что здесь по меньшей мере у 10 человек должен быть грибок. У одних инфекция проявляется зудящим покраснением с приподнятой кромкой, гнойниками, размягченными чешуйками и пузырями. Но иногда это лишь скромные проявления в виде шелушения, похожего на мочную пыль. В таких случаях люди думают, что у них просто слишком сухая кожа на стопах, что им недостает крема. Конечно, пересушенные стопы можно и нужно обрабатывать кремом, чтобы восстанавливался барьер и чтобы грибку было трудно проникнуть. Здесь подойдут жирные кремы и мази с мочевиной. И все же для начала пройдите проверку, не обосновался ли уже на ваших стопах грибок и не маскируется ли он под обычную сухость. Если вы подцепили грибок стопы, то следом может развиться и грибковое поражение ногтей. Кожные грибки любят кератин, то есть роговые ткани. Климат на стопе для них исключительно благоприятен. Вот и ногти тоже осваивают. При этом грибок просто перескакивает с кожи стопы на ноготь и медленно въедается в него, начиная с края. Ногтю от этого не очень хорошо. Он желтеет, иногда становится коричнево-черным, утолщается, крошится и деформируется. Грибок ногтя можно в виде бонуса получить на педикюре или маникюре в салоне, если процедура проводится не стерилизованными инструментами. Я имею в виду стерилизацию, а не только дезинфекцию. Очистки в ультразвуковой ванне и дезинфицирующей жидкостью недостаточно. Этим можно лишь уменьшить количество микробов. Кроме того, в инструментах для педикюра много кромок, углов и шершавых поверхностей. Именно там преспокойно укрываются остатки грибков. Только достаточно долгая и горячая стерилизация может полностью изничтожить грибки и их споры. Если у вас грибок стопы и вы с босыми ногами надеваете трусики, то зараженные чешуйки вместе с трусами переезжают наверх, где они в складках тела и в паху находят превосходную среду обитания. Здесь и без этого уже щелочной pH. Контакт кожных поверхностей создает условия влажной камеры, а большим грибки и не мечтают. Некоторые из наших 30 посетителей сауны страдают также от ножных бородавок. Знаете ли вы, что поражение бородавками – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом папилломы человека? Некоторые его подвиды любят ноги и руки, а некоторые предпочитают гениталии. Когда вирусы бородавок хотят где-то обосноваться, они строят себе маленькие домики из ороговевших тканей. Так возникают роговые образования, эдакие заразные вирусные цитадели. На пальцах бородавки выпуклые, а на стопах из-за давления при ходьбе они вогнутые. Их можно распознать по кружку, затесавшемуся среди линий на коже стопы. Многие этих кружков вообще не замечают, потому что никогда не разглядывают свои стопы вблизи, тем более саму подошву. До стоп так далеко, что получается с глаз долой и с сердца вон. Заметив такой кружок, вы можете принять его за чужеродное тело, на которое вы случайно наступили, или же за мозоль, возникшую на месте давления. Между бородавками и мозолями есть кое-что общее. На стопах они выбирают одни и те же места, а именно те, где кости стопы трутся от ткани изнутри или где есть внешнее давление о пол. Места сдавливания могут также возникать там, где давят косточки соседнего пальца или слишком тесная обувь, потому что здесь происходит точечное уменьшение кровоснабжения кожи. Утолщаясь, ороговевший слой защищает себя. Результат – мозоли или даже вирусные бородавки. Гнусные твари могут здесь закрепиться, потому что сосуды в месте давления пережаты, и иммунная система не может выдвинуть свои войска на эту позицию. Подошвенная бородавка похожа на шип или на ноготь, который твердо впивается в мягкие ткани стопы, поворачивается там и вызывает микротрещины вокруг рогового конуса. Эти роговые шипы болезненны и открывают бактериям ворота, через которые те прошмыгивают вглубь между шипом и мягкими тканями вокруг него и могут вызвать там инфекцию со страшными болями, температурой, чувством страха, смерти и заражением крови. Если подошвенная бородавка проникла уже глубоко, маленькие капилляры дермы пережаты. Они закрываются, и снаружи видны маленькие черные точки внутри бородавки. Так что если вы увидите у себя в бородавках черные точки, знайте, что это не грязь, а очень глубокая бородавка с уже образовавшимся мини-тромбозом вследствие деформации капилляров. У кого есть бородавки, тот заражает окружающих и себя самого. То есть не чешите их ногтями, иначе вы этих тварей только распространите. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту. Иначе вы подвергаете себя серьезной опасности через микроскопические трещины занести злостные бактерии в мягкие ткани стопы. При сильных бородавках лечение начинают с ослабления давления, с тем, чтобы в хронически недополучающем крови пережатом месте снова могла протекать кровь, принося с собой спасительные иммунные клетки. Затем принимаются за сами вирусы. Здесь в ход идут кислоты, убивающие вирус медикаменты в форме лака или пластыря, удаление, а также лазер или холод в форме жидкого азота с температурой минус 196 градусов Цельсия. В свободной продаже можно найти холодные спреи, но они недостаточно глубоко проникают и недостаточно холодны, всего минус 55 градусов Цельсия, поэтому и пользы от них мало. Также большим подспорьем станет настойка иммунной системы для того, чтобы она поддержала организм в его борьбе против бородавок. Здесь хороши такие питательные микроэлементы, как цинк, витамин С и витамин D. Они укрепляют иммунную систему. Тренируйте сосуды, ходите босиком, только не в бассейне и не в сауне. Не используйте высушивающего мыла и ухаживайте за сухими ступнями жирным кремом. Наши стопы любят массаж жирной мазью, содержащей от 5 до 10% мочевины. А вот от агрессивного удаления ороговевшего слоя следует принципиально отказаться, поскольку он защищает мягкие ткани от возникновения мест сдавливания. Пилочкой можно аккуратно стереть избыток, но усердствуя скребком или срезая мозоли, можно снять слишком много роговицы и даже поранить себя. Роговевший слой может высыхать и становиться шершавым. Возникающие трещины открывают ворота для опасных бактерий. Жирная мазь помогает связать влагу в нем. Если уже возникли более серьезные трещины, например, на пятках, то их нужно сначала немножко подзатопить жиром. Мазь нанесите перед сном и оберните стопу, пропускающую воздух, пленкой. Такие пленки из полиуретана продаются в аптеках. Они хорошо способствуют глубокому проникновению мази в толстый роговевший слой. Всегда как следует вытирайте стопы, в том числе между пальцами, это затруднит проникновение бактерий. Стирайте носки при 60 градусах, а еще лучше при 90 градусах. Стирка зараженного грибком носка при 40 градусах, наоборот, запускает механизм размножения грибков в воде для полоскания. Возможно, после стирки носки станут еще более заразными, чем были до того, как они туда попали. Не пользуйтесь душами для дезинфекции стоп, они только выщелачивают защитный барьер кожи. К тому же возле этих душей довольно много грибковых спор, потому что никто не соблюдает установленного времени воздействия. Люди держат стопы под душем обычно секунд 5 вместо положенных 5 минут. Так дезинфекционные средства не могут подействовать, а вот резистентность можно спровоцировать. И еще одно предупреждение. Если у вас есть подошвенная бородавка, а вы идете на педикюр, есть опасность, что при шлифовке ороговевшего слоя заразные частицы распределятся по стопе, в результате чего вырастут новые бородавки. Нужно сначала вылечить бородавки, а потом идти на педикюр, но никак не наоборот. Расширенные вены. Некоторые кожные заболевания связаны с венами. Вены — это транспортные пути кровеносной системы, обеспечивающие обратную доставку бедной кислородом крови от всех органов и из самых удаленных уголков нашего организма к сердцу и к легким для воспроизводства. На ногах две большие системы вен – поверхностные и глубокие вены. Поверхностные мы можем видеть невооруженным глазом. Это те самые синие прожилки под кожей, заметно выступающие на суставах или на твердых мышцах. У них два основных шланга и много боковых. По мере разветвления они становятся все мельче, вплоть до крошечных капилляров. На многих местах есть связь с глубоко залегающими венами, но их можно увидеть только радиологическим методом, например, ультразвуком. Всю свою жизнь вены вынуждены противодействовать земному притяжению, чтобы транспортировать кровь снизу вверх. В конце концов, и вода никогда сама по себе вверх не потечет. Выполнение этой задачи обеспечивают три механизма – помпаж, шлюзы и насос. Сначала сердце левым желудочком качает кровь наверх, в мозг и в руки, и вниз, в корпус и ноги. Проделав путешествие по телу, кровь течет обратно к правому желудочку, поскольку, во-первых, венозные клапаны дают крови течь наверх, одновременно препятствуя обратному оттоку вниз. Во-вторых, икроножные мышцы и артерии качают кровь наверх. Так что очень важно иметь подтянутую икроножную мускулатуру. Она играет роль внутреннего, компрессионного и поддерживающего чулка. И кроме того, предсердие и диафрагма при дыхании отрицательным давлением подсасывают кровь к себе. Но когда вены в ногах потихоньку изнашиваются, это обусловлено генетически, подарок от родителей или бабушек-дедушек, и стенки вен раздвигаются, то венозные клапаны теряют способность полноценно закрываться. Кровь постоянно как бы падает назад, вниз. Организм тут же пытается направить кровь снова наверх, ведь с каждым ударом сердца поступает новая кровь, но это толком не удается. Обратный отток получится только если принять горизонтальное положение и или поднять ноги вверх. Поэтому в течение дня, когда человек в основном сидит или стоит, вена переполняется старой кровью, из-за чего она еще больше растягивается и с течением времени становится визуально различимой. Это и есть синие и толстые расширенные вены, продольно пролегающие под кожей ноги. Прежде всего, на икрах это классический случай, но иногда и на бедрах. Первопричина этого недуга заложена годы назад. Вопреки распространенной гипотезе, расширенные вены не вызывают судорог, а создают ощущение тяжелых ног, ведь из-за постоянного оттока крови некоторое количество тканевой жидкости все время выдавливается из изношенных вен в окружающей области. Из-за вязких на ощупь отложений жидкости в тканях появляется отек. Если вы хотите проверить, есть ли у вас расширенные вены, ответьте на следующие вопросы. Врезаются ли вам в кожу носки, если вы долго сидите или стоите? В жаркие дни, когда сосуды расширяются из-за жары, оставляют ли резинки от носков особенно четкий отпечаток? Можете ли вы пальцем сделать вмятину в ткани и остается ли на несколько секунд после того, как вы убрали палец? Да? Мне жаль, но, возможно, у вас варикозное расширение вены. Расширенные вены долгое время не вызывают жалоб, но разве только портят внешний вид? И это опасно. Они коварны. Скопление тканевой жидкости ведет к тому, что кислород вынужден проделывать долгий путь, стимулируются клетки рубцовой ткани. Ткани стареют. Под изношенными венами участки сосудов, которые еще в порядке, из-за постоянных заторов крови также постепенно сдают, не выдерживая нагрузки. Это хорошо видно на стопе под медиальной лодыжкой, особенно у мужчин в определенном возрасте. Ну-ка, проверьте быстро сами, не нарисовалась ли там флебэктатическая корона? Стопа и голень постепенно меняют окраску. Растекание крови вызывает желто-коричневые пятна и точки. Дерматологи называют это по-французски элегантно. Пурпура цвета желтой охры. Да и ткань иногда становится тонкой и белесой, как рубец, но без всяких внешних повреждений. Здесь это результат затяжного внутреннего процесса. Помните ключевое слово – стимуляция клеток рубцовой ткани. Диагноз – белая атрофия кожи. Когда-нибудь в такой поврежденной ткани может развиться застойная экзема, флебит или язва, так называемая открытая нога. Подобные состояния кожи лечатся только склерозированием или удалением варикозного расширения вены. Сосудистая сеточка. Возможно, вы до сих пор замечали у себя всего лишь сосудистую сеточку. Сейчас я, вероятно, развею ваши иллюзии. Это тоже расширенные вены, но только самые мелкие их ответвления. Они портят внешний вид, но не считаются болезнью. Однако игнорировать их не стоит. Они могут указывать на то, что под ними в глубине пролегают большие расширенные вены. Просто они пока не видны невооруженным глазом. Многие хотят удалить сосудистую сеточку, потому что выглядит это некрасиво. Как говорит само название, ее тонкий рисунок напоминает метлу из тонких веточек. Убирают ее инъекциями склерозирующих средств или с помощью специального лазера. Прежде чем пойти на это, обязательно пройдите тщательное обследование крупных вен, коллатералей и перемычек между поверхностью и глубокой системами вен нижних конечностей. Иначе терапия сосудистой сетки может оказаться безрезультатной, потому что большие вены давят на мелкие сосуды, и все усилия будут тщетны. Представьте себе это так. Крупные вены — это мощный поток, большая река, как Рейн, например. У реки много протоков, а у тех, в свою очередь, есть небольшие обводные каналы. Сосудистая сеточка — это и есть те самые маленькие каналы. Их можно перекрыть, только если ограничить поток реки, потому что если полноводная река постоянно несет свои воды, она будет вновь и вновь затапливать каналы. Выступающие тканевые воды — отеки. В нашей картинке — заболоченная местность. Если в стоячую воду накачивать влагу и не предусматривать стоков, то когда-нибудь вода выйдет из берегов и превратит местность в болото. Нечто подобное происходит и в голени, когда застаивается венозная кровь и просачиваются тканевые воды. Помимо генетических факторов, расширенным венам и сосудистой сеточке способствует также беременность, потому что при беременности увеличивается давление в животе, что препятствует венозному оттоку. Ребенок лежит, так сказать, на пути, плюс еще выбрасываемые гормоны размягчают сосуды. Поэтому беременным самое милое дело носить компрессионные чулки. Они противодействуют расширению вен и предупреждают связанные с этим риски тромбоза или флебита. Современные компрессионные чулки не имеют ничего общего с допотопными бежевыми резиновыми чулками. Нынче их делают из воздухонепроницаемых, высокотехнологичных материалов, и они могут быть самых разных модных расцветок. Для дам даже есть чулки с кружевными подвязками. Еще пара важных советов и сведений. Расширенные вены, равно как и геморрои и плоскостопие, являются проявлениями врожденной недостаточности соединительной ткани. Часто присутствуют все три явления сразу. Расширенные вены, даже те, что еще не обнаружены, ослабляют защиту и дееспособность стоп и ног. При любых заболеваниях стоп и ног имеет смысл разведать, как обстоят дела с венами. Носить врезающиеся носки и гольфы, а также сидеть нога на ногу очень вредно для вен. Никогда не сидите и не стойте подолгу, двигайтесь и при любом возможности тренируйте мышцы голени. Для сосудов очень хорошо водолечение. Поможет также экстракт конского каштана в виде таблеток или мази. Он немного уплотняет вены, предупреждая проступание тканевой жидкости. Наличие сосудистой сетки и расширенных вен у вас самих или у кого-то в семье должно побудить вас пройти тщательное ультразвуковое обследование вен. Если по работе вам приходится много и долго стоять, у вас бывают длительные авиаперелеты или вы беременны, купите компрессионные чулки. Они на порядок более действенные, чем обычные поддерживающие чулки. Даже марафонцы носят компрессионные чулки для поддержания физической формы и для эффективной разгрузки после бега.